Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». Я опять позавчера объявил непопулярную тему для сегодняшней программы. Я снова хочу поговорить о значении книжек в человеческой душе. А книжек, видимо, никто не читает, потому что звонков в этих передачах всегда мучительно мало. Но кто сегодня помнит имя Михаила Михайловича Пришвина? Какое он имеет значение для нашей души? А между прочим, в таком вот странном ответе на этот вопрос есть потеря чего-то такого невероятно важного, чего бы я назвал вкусом Родины, вкусом, цветом, светом, звуком, даже запахом. Да. Вот кто может ответить, в конце концов, чем пахнет Россия? Что такого странного и удивительного, невероятно поэтичного в ее природе? Не так много книг должны бы остаться в русской душе для того, чтобы она была русской. Ну, наверное, можно назвать разве что несколько десятков. И с какой бы стороны ни считать, все равно в числе этих книг окажется «Пришвинское кладовое солнце». Крошечная в сущности своей, наверное, за час современным читателям читаемая повесть или сказка «Быль», в которой какое-то удивительное чувство меры внутренней гармонии. Она привела к тому, что кладовое солнце читается, и сколько будет существовать русский язык, наверное, будет читаться. И будет читаться на одном дыхании детьми и взрослыми. Да только вот, а читаем ли мы ее? Вот в чем весь вопрос. Что такое природа Родины в человеческой душе? Из чего состоит ее вкус, цвет, запах? В чем тайна маленькой книжки Пришвина? И помните ли вы ее? Необыкновенно важный для ведущего этой программы вопрос. Я хочу попробовать рискнуть обсудить его, непопулярный этот вопрос, сегодня в прямом эфире по телефону 495-956-1514. Где? 495, код города Москвы, а 956-1514 телефон для разных и веселых, и грустных разговоров наших слушателей с разными программами Радио России, в том числе и с программой «Серебряные нити». Я хочу сегодня поговорить о Пришвине и всю эту тему, как судьбу любого советского писателя, не объять, как не объять необъятного. Поэтому я бы хотел, чтобы те, кто читал, вспомнили его дневники, великую его книгу, которую он писал всю жизнь, и маленькую повесть «Сказка «Быль», как определил ее сам автор, «Кладовое солнце». Между прочим, мы читаем множество книжек, мы зачитываемся, и, возможно, справедливо, Паоло Коэльо, Ричардом Бахом. Что такое сказка «Быль»? Сказка, которая проникает в быль, в западной традиции, называется мистикой. Сам Пришвин объявил эту свою повесть, эту сказку мистической. А мы почему-то с презрением относимся не только к родной природе, о которой он так мистически писал, но и ко всему тому, что может произвести русская мысль. Так уж мы устроены сегодня. Что с нами происходит? И можно ли понять вкус русскости из «Кладовой солнца» Михаила Михайловича Пришвина? Вот тема сегодняшней программы. И еще раз я жду ваших звонков по телефону 495-956-1514. 14. Вот этот самый вкус иммигранты, по-моему, чувствовали особенно хорошо. И поэтому русские песни о том, какую роль в наших душах играет природа, такие знакомые, такие забытые, поет сегодня когда-то легендарный ансамбль «Чайка». Во Франции они это делали, к сожалению. Утро туманное, утро седое, нивы печальные снегом покрытые, не хотя вспомнишь и время былое, вспомнишь и лица давно позабытые, вспомнишь и лица давно позабытые, вспомнишь обильные страстные речи, взгляды так жадно и нежно ловимые, первые встречи, последние встречи. Тихого голоса звуки любимые, тихого голоса звуки любимые. Вспомнишь разлуку с улыбкою странною, многое вспомнишь родное, далекое, слушая говор колес неустанный, глядя задумчиво в небо широкое, глядя задумчиво в небо широкое. Утро туманное, утро седое, нивы печальные снега покрытые, не хотя вспомнишь и время былое, вспомнишь и лица давно позабытые, вспомнишь и лица давно позабытые. Вспомним ли лица давно позабытые? Это ведь действительно вопрос. Ну, правда, давайте хотя бы на 30 секунд задумаемся, что такое запах Родины, что такое ее вкус. Там русский дух, там Русью пахнет. Русский в нашем сегодняшнем понимании может либо вообще не пахнуть, либо пахнуть плохо. Положительное переживание запаха Родины. Если только вот так тематически говорить о нем, оно всплывает откуда-то. А можем ли мы определить ныне, в в современных ресторанах русский вкус. Может быть, мы и сможем выдавить из себя пару банальностей про русские звуки, про балалайку, например. Звук-то на самом деле не русский. Намертво застрянем на русском цвете. И, скорее всего, дальше красного и уж совсем отдельно белого дело не пойдет. Но уже даже с оттенками красного будет проблема. Отец умер у Митраши и Насти в этой сказке были. И они собрались искать клюкву. Ты это помнишь, сказал Митраша сестре, как отец нам говорил о клюкве, что есть палестинка в лесу. Какое слово замечательное, палестинка. Помню, ответила Настя, о клюкве говорил, что знает местечко, и клюква там и сыпучая. Вот там, возле слепой елани, страшное место, и есть палестинка. Отец говорил, идите на высокую гриву, и после того держите на север, когда перевалите через звонкую барину, держите на север и увидите. Там придет к вам палестинка, вся красная, как кровь, от одной только клюквы. На этой палестинке еще никто из людей не бывал. Вот вам начинаются оттенки красного. Такие родные, как забытая клюква. Не на рынке, нет, в лесу. Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте. Я слушаю. Очень приятно, что, так сказать, я смог к вам дозвониться. Спасибо. Это очень редко на радио. Вот. И очень приятно, что вы подняли вопрос о Пришвине. Ну, поскольку мы с вами, ну, немножко более старшего возраста, чем «Кладовое солнце», она все-таки рассчитана на детей. Вы знаете, я вот не уверен, честно говоря. Ну, это и не важно. Я вот, мне же пришлось перечитать ее, естественно. Я запоем перечитал. Я очень много лет не поднимал тексты этой книжки. И такой я вам доложу кайф, несмотря на возраст. Вы честно. Знаете, на самом деле, я тоже, ну, могу представить ваше удовольствие от перепрочтения Пришвина, потому что я его читал, ну, в студенческие годы последний раз. «Кладовое солнце» — это обязательная программа школы. Да, совершенно верно. Вот. И, ну, на самом деле, кроме всего прочего, я был на севере, о котором рассказывал Пришвин. И, ну, не только на севере. Например, он же поднимал вопрос о Мещуре. И очень немаловажный вопрос, что Пришвин был один из самых первых людей, который поднимал вопрос экологии. Мещеру потом описывал еще Паустовский. И Пришвин ему говорил, не надо ее так широко описывать. После того, как опишется вот такое... Приедут, затопчут. Приедут, затопчут, совершенно верно. Спасибо большое, Андрей. Правда... Но, вы знаете, я еще что хочу сказать, точнее, что хочу сказать, есть такой у меня недостаток. Это у меня тоже такой недостаток. Вот. Это описание у него чая на... бирюзовом соке. Это вкус. Вкус родины. Ну, не знаю даже, вкус или не вкус, но на самом деле спасибо вам большое за Пришвина, про которого я не слышал вообще очень давно, и это писатель. А еще очень важный вопрос. Вы знаете, музей Пришвина, он же находится на Рублевском шоссе. Да, не повезло ему. Там стоит его дом. Вот если вы едете по орографически левому берегу Москва-реки... Спасибо большое, Андрей, не сердитесь. Да, знаем, найдем. В общем, как бы музей-то найти можно. Возникло бы желание. Я почему тороплю Андрея, уж не сердитесь. Андрей, нам дозвонился наш постоянный слушатель Илья из города Лысково. Собственно говоря, это не я вспоминаю, честно говоря, Пришвина, а он, это он предложил тему на нашем маленьком форуме в интернете. Здравствуйте, Илья. Да-да. Алло. Да-да. Слушаем вас. Доброй ночи, Александр Геннадьевич, программа «Серебряная нить», а также доброй ночи всем радиослушателям. Я, прежде всего, хочу поблагодарить вас, Александр Геннадьевич, за то, что вы сегодня подняли такую очень интересную тему, которую я предложил на форуме. Большое вам за это спасибо. Да, и, пожалуйста, Илья, если... Да, пожалуйста. И вам спасибо. Я хотел чего сказать. Вот прямой вопрос вам, большому любителю Пришвина, я знаю. Илья, в чем мистика Пришвина? Почему? Александр Геннадьевич, я на этот вопрос и на другой хочу ответить, но, как говорится, обо всем по порядку. Я, конечно, вот не могу на этот вопрос ответить, потому что, собственно, я автор этого вопроса, да и стал бы я задавать этот вопрос, если знал на него ответ. Но все-таки у меня есть кое-какие соображения по этому поводу. Вот Михаил Пришвин, хотя и был дворянским мальчиком, но он очень любил общаться с одним охотником в деревне. Этого охотника звали Гусик, если я не ошибаюсь. И именно от этого человека Михаил Пришвин почерпнул, как он сам выразился, глубокое сердце и открытую всем ветрам душу. Но дело не в этом. После именно детских лет Пришвин начал понимать природу и понимать ее тайны. И вот, как он пишет в своем дневнике, вот отождествление себя и природы – это ключ к познанию самого себя. И, собственно, девизом всего творчества Пришвина это было открывать и находить в природе удивительные черты человека, понимаете? То есть какие очень удивительные параллели. И мне кажется, что вот наши необычайные пейзажи природы, они как бы наполняют нашу душу и, собственно, и преобразуют всю нашу культуру. И, собственно, мне кажется, из-за нашей такой удивительной природы мы имеем нашу загадочную, вечно загадочную русскую душу. Именно потому что именно наша природа сформировала начальные разы нашей культуры и нашего понимания вообще мира. И вы знаете, вот я столкнулся в последнее время с таким очень удивительным феноменом. Вот у меня знакомые, так сказать, вот некоторые, ну, довольно многие уже были там в разных странах. То есть сейчас можно любую, в принципе, туристическую путевку купить, на любой цвет и вкус, как говорится, и на любой карман. Вот, и они были, вот. Но сначала они восхищались той природой, своими ее пейзажами, там, фотографии показывали, то есть различные свои вот истории рассказывали и прочее. Но это только поначалу. И вот дело в том, что но потом они начали по-новому понимать нашу природу, да, как по-новому на нее смотреть. И они приходили к своим любимым местам не раз и не два. А почему? Мне кажется, потому что человек, вот русский человек, он что-то черпает сакральное, что-то главное из этой природы. И вот я хочу под конец процитировать. Вот конец жизни, 21 апреля 1953 года, Михаил Пришвин незадолго до смерти напишет в своем дневнике. Цитируем. Так. Потерял цитату. А? Потерял цитату. Илья, не сердитесь. Ну, хотел сказать, что вот у нее всегда висела картина на стене. Это картина из его города Ельца. Там, собственно, картина такая простая. Но ничего не особенно. Акация, пруд, несколько оврагов. И он всегда и восхищался. И 21 апреля он запишет в дневнике, что вновь и вновь я смотрю на эту картину и не представляю ей восхищаться. И что-то в ней глубокое, что-то таинственное. Но что он даже... Спасибо большое, Илья. Хорошо бы научиться еще и улавливать это глубокое и таинственное. И мне кажется, что именно кладовое солнце, оно настолько четко и чисто, удивительно чисто звучит. Может быть, это одна из частей нашей души. Потому что, ну как, почему люди возвращаются к русскому пейзажу? Да потому что сделаны мы из него. А из чего мы еще можем быть сделаны? Лишь бы только захотелось нам вспомнить, из чего мы сделаны. Здравствуйте, Виктор. Добрый день. Так, вы не слышите? Я слышу, добрый день. Короткий. Понимаете, ну, У меня отношение к Пришвину с детства очень негативное. Почему, знаете? Потому что нас травили, буквально травили в школе, травили Пришвином. Пришвин и Ланки, и Паустовский для нас стали просто синонимами какого-то негативизма, какого-то безобразия, какого-то, ну, я не знаю. Ну, вот, а теперь еще и я травлю вас Пришвином. Ну, инфантилизма. Стали символом инфантилизма. Нас просто заставляли учить наизусть рассказывать Пришвина, Янки, Холостовского. Потом через... Когда я уже стал взрослым, я их, конечно, перечитывал. Я их любил, но негативное ощущение все-таки оставалось. Спасибо большое, Виктор, спасибо. Я понимаю, о чем вы говорите. Да только вот думаю я иногда, что, может быть, из-за того, что нас заставляли учить наизусть, мы и знаем, из чего мы состоим. Мы как-то смогли это осознать. Ну да, это вызывало раздражение. Потом повернулось что-то, повернулось по-другому. А Борина звонкая, цитирую, наполнялась птичьими песнями, воем, стоном и криком зверьков. Не все они были тут, на Борине, но с болота сырого, глухого все звуки собирались сюда. Звук Родины, да? Борина отзывалась всему. Но вот тут дальше следует удивительно совершенно важная, как мне кажется, мысль, вымученная внутри, мысли, которые не пишут. Но бедные птички и зверушки, как мучились все они, стараясь выговорить какое-то общее всем единое прекрасное слово. И даже дети, такие простые, как Настя и Митраша, понимали их усилия. Им всем хотелось сказать одно только какое-то слово прекрасное. «Тек-тек!» — чуть слышно постукивает огромная птица-глухарь в темном лесу. «Шварк-шварк!» — дикий селезень в воздухе пролетел над речкой. «Кряк-кряк!» — дикая утка, кряква на озере. «Гу-гу-гу!» — красивая птичка, снегирь на березе. «Бекас!» «Мы, охотники, давно, с детства своего, и различаем, и радуемся, и хорошо понимаем, над каким словом все они трудятся и не могут сказать. Вот почему мы...» Когда придем в лес ранней весной на рассвете и услышим их, так и скажем им, как людям, это слово «Здравствуйте!». И как будто они тогда тоже обрадуются, как будто они тогда тоже подхватят чудесное слово, слетевшее с языка человеческого. И закрякают в ответ, и зачуфыркают, и зашваркают, и затетекают, стараясь всеми голосами ответить нам «Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте!». Удивительная вещь, но это чистая правда. Для меня, во всяком случае, я как-то однажды с одним старым охотником оказался в лесу. Он мне сказал: «Поздоровайся». Я поздоровался вслух, и лес наполнился звуками. Звуки эти необыкновенно для нас важны. Давайте попробуем послушать еще одну песню все того же ансамбля «Чайка». Было небо синим-синим, стало облаком гусиным. Ой, вы, гуси, ваши крылья солнце ясное закрыли. Гуси, гуси, вас боюсь я, вы меня не троньте, гуси, не ходите вы за мною, оступайте стороною. Гуси, гуси, в чистом поле погуляйте вы на поле, а за поле недалечко ждет к себе вас в гости речка. Вот я вижу из тумана, на крылечко вышла мама, Ох, вы гуси, гуси, гуси, вас я больше не боюсь. Я плыву, как тот листок. Куда плыву, не знаю. Мы с вами по-прежнему на радио России в программе «Серебряные нити». Говорим о Михаиле Михайловиче Пришвине. Я хочу сказать, что сегодня вписанные в сетку, общечеловеческую такую сетку людей без свойств, родом ниоткуда, национальности никакой, мы лишились таких специфических переживаний, из которых состоит душа национальная. Не из лозунгов и не из ненависти к инородцам. Нет, не из этого. Из переживаний, из вкуса она состоит. Поэтому нужен Михаил Михайлович Пришвин, писавший в другие абсолютно страшные времена. Нужен как никогда. И мистика его удивительная, которая и в «Кощеевой цепи», и в «Вдовой солнце». Вот истина, которую высказывает собака-травка, хозяин которой Антипыч, внеся свою тайну в могилу, умер. Цитата. «К счастью для травки, сильный голод заставил ее прекратить печальный плач. Или, может быть, призыв к себе нового человека. Может быть, для нее в ее собачьем понимании Антипыч вовсе даже не умирал. Слушайтесь, пожалуйста. А только отвернул от нее свое лицо. Может быть, она даже и так понимала. Слушайтесь, люди, вчитайтесь, это наш школьный писатель Пришвин пишет. Может, она так даже и понимала, что весь человек — это и есть один антипыч со множеством лиц. И если одно лицо его отвернулось, то, может быть, скоро ее позовет к себе опять тот же антипыч, только с другим лицом, и она этому лицу будет так же верно служить, как тому. Так-то, скорее всего, и было. Травка воем своим призывала к себе антипыча, и волк, услыхав эту ненавистную ему собачью молитву о человеке, пошел туда на махах. Повой она еще каких-нибудь 5 минут, и серый схватил бы ее. Но, помолившись антипычу, она перестала его звать и пошла искать для себя заячий след. Доброй ночи, Светлана. Доброй ночи, Светлана из Москвы. Я действительно хочу сказать, у Пришвина как сочетается природа и человек. И вот когда он пишет о весне, он как бы отождествляет, что прорастает в душе человека и в природе. Весна наступает не сразу, она идет как бы к нам волнами. Сначала идет весна света. Это высокое небо и чистый воздух. Потом идет весна воды, то есть омовение и очищение всей природы. И потом весна земли, то есть весна цвета. Она прорастает и в природе, и в человеке. Идет торжество природы и человека. Это прекрасно, и это у Пришвина просто музыка, понимаете? Это даже не слог, а музыка. Спасибо. Спасибо вам. Про елочек на болоте из кладовой солнца. Елочки-старушки не как деревья в бору. Все одинаковые. Высокие, стройные, дерево к дереву, колонна к колонне, свеча к свече. Чем старше старушка на болоте, тем кажется чуднее. То вот одна голый сук подняла как руку, чтобы обнять тебя на ходу, а у другой палка в руке, и она ждет тебя, чтобы хлопнуть. Третья присела зачем-то, четвертая стоя вяжет чулок. И так все. Что не елочка, то, если повнимательнее присмотреться, человек. Слой под ногами у Митраши становился все тоньше и тоньше. Но растения, наверное, очень дружно сплелись и хорошо держали человека. И, качаясь, и покачивая все далеко вокруг, он все шел и шел вперед. Митраше оставалось только верить тому человеку, который шел когда-то впереди него и оставил даже тропу после себя. Доброй ночи, Татьяна. Алло. Алло, есть Татьяна? Нет, Ольга Григорьевна есть. Алло. Я. Да, здравствуйте, Ольга Григорьевна. Я Пришвину обязана тем, что ребенок начал слушать книжки именно с этой лягушки-путешественницы. Он говорил 2 года 3 месяца, почитай «Лягушка-путешественница». И вот только так я могла его успокоить. Он у меня необычный был мальчик. Вот, вырос он. Другие книжки пошли. А 2 года назад у нас в дачный поселок приехали ребята узбеки, киргизы. Один мальчик 17 лет. Я говорю, ты чего приехал-то? У мамы много детей, я кончил только 4 класса он кончил. И все приходил. Ну, я давала одежду, там, еду какую-то давала. Тетя, дайте календарь. А я говорю, может, книжку тебе дать? Вайтматова или кого-то. Нет, мне только сказки. Я говорю, в сказке 17 лет. Вот тебе Пришвин. Как раз про природу, про нашу. Небольшие рассказы, крупный шрифт. Он взял и читал, так что Пришвин уехал в Узбекистан, я думаю. Вот так вот. Может быть, да. По той простой причине, что удивительная вещь. Но как-то я знаю много узбеков, армян, которые пытаются быть русскими и читают русских писателей. Что нельзя сказать про нас и про наше молодое поколение. Но, может быть, мы не умеем этого объяснить. Может быть, мы разучились преподавать вот этот невероятный вкус, который есть у Пришвина. Доброй ночи, Олег Алексеевич. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Это Тула. Я в школу бросил в 54-м году 7 классов. Никто мне ничего не навязывал. Вот так случайно я на него сам налетел. Я тогда ходил по букинистическим и прочим магазинам. Книжки были дешевые. Случайно купил его том. Помню, он зеленый был, как мох. И вот мне осталось, я ведь и после, когда в лесу был, всегда вспоминал его. И вот этого старичка, боровичка, как он по лесу ходил, как вот утро туманное, вот эти лучи пробиваются, роса, вот это самые грибы. Вот у меня осталось, а мне был юноша лет 18-20. Спасибо вам за то, что вы его напомнили. Я его, наверное, найду, еще почитаю. Спокойной Простите, ночи. Обязательно спасибо. А я вот чего хочу сказать. Ну, может быть, последняя на сегодня цитата. Если успею, еще почитаю. Не пора ли сказать теперь уж, как мы сами думаем, о загадочных словах нашего старого лесника Антипыча, когда он обещал перешепнуть свою правду собаке, если мы сами его не застанем живым? Мы думаем, Антипыч не совсем в шутку об этом сказал. Очень может быть, тот Антипыч, как травка его понимает, или по-нашему, весь человек в древнем прошлом его. Слушайтесь только. Перешепнул своему другу собаке, какую-то свою большую человеческую правду. И мы думаем, эта правда есть правда вековечной, суровой борьбы людей за любовь. Удивительную вещь я хочу сказать. Удивительная вещь прячется в кладовой солнца. Вот эта правда про вековечного человека, не про Антипыча, а про то, что, пользуясь физикой, можно назвать поразительной голограммой Вселенной. Наша природа всегда была скромной, а потому с ней было легко общаться на равных. В ней всегда чувствовалась живая человеческая душа. Вот этот вот шепот, который Антипыч передал собаке. Дети, Настя и Митраша, которого замечательно, прозвище у него замечательное, мужичок в мешочке его называют, в сказке были. Они дети, и книжка эта кажется, что детская по той простой причине, что это книжка открытого сознания. Уж простите меня за голограмму, чужое какое-то слово, не так звучит. Понимаете, какая штука? Дело в том, что в детях жив папа. Он в повести натурально жив. Он детей сквозь болото ведет. А там, где папа помочь не может, поскольку дети клюквой увлеклись, и голод на них напал. Не голод, а вот жажда. Больше этого красного, этого кровавого, этого для здоровья, того, чего они собирали. Там Настя ловит себя на жадности, она увлекается, почти в зверька превращается, потому что она хочет больше клюквы, сколько не может съесть. И вот когда она вне этого состояния дикой жадности, они, дети, слышат отцовский голос в шепоте растений, они вдруг понимают, когда тонет Митраша, он вдруг понимает, что собака, Антипыч, этот лес, эта трава, это одно, оно живое, с ним можно разговаривать, и оно послушается, поможет. Все бесконечно двоится в этом лесу, но живая душа есть во всем, в елках, в собаке, в воронах, в лосе, во всем том, что встречают дети. Оно все либо противится им, либо помогает, Но все управляется, если узнать в этом себя. По-своему, по-русски звучит вот это самое Маугли. Мы с тобой одной крови, ты и я. Здесь оно звучит чуть-чуть по-другому. Мы с тобой одного разума. Душа у нас общая. Ты и я. И это самая высшая мистика, которая только написана, не знаю, йогами, оккультистами, теософами. Ничего выше этой истины узнать себя, себя в зеркале зверя, а потом в себе узнать отца и Антипыча, и почувствовать, что лицо Антипыча есть у каждого, включая сюда и елку, и написать об этом так просто и красиво. Поверьте мне, никакому Каэлья эта мистика так никогда и не удалась. Читать Пришвина, он способен вернуть вот этот тайный и скромный русский вкус. Ну и последняя цитата из дневников на сегодня. «Не о хлебе едином жив человек, им нужны еще сказки. И так было всегда от самых первых людей на земле. В шелесте листьев или в прикосновении волн с каменными берегами, в мерцании звезд люди сливаются. И в ту минуту, когда сливаются с этим, сами начинают шептать». А еще я почему-то вспомнил чеховского Лопахина из «Вишневого сада». Помните, все знают, наверное, наизусть. «Господи, ты дал нам громадные леса, необъятные поля, глубочайшие горизонты. И живя тут, мы сами должны бы по-настоящему быть великанами. Давайте будем великанами, люди. А то мы превращаемся в людей вовсе уже без памяти». Спокойно. А еще я хотел сказать, что тему о гениальности продолжим в следующий раз. Давайте поговорим о гениальных детях или детях Индиго. Что это за понятие такое? Об этом в понедельник. Спокойной ночи. Уйди и навеки забудь, дороги у нас разошлись. Устала, хочу отдохнуть, пойми и без гнева прости. Тени минувшего счастья уснувшего снова, как призраки, встают предо мной. Тени минувшего счастья уснувшего снова, как призраки, встают предо мной. Одна я блуждаю опять, как странник в чужой стране. Мне некого больше понять,